Восстание болгар и валахов было оскорблением для чести монархии и угрозой для безопасности столицы. Со времени одержанной Василием II победы эти народы жили под нестеснительным владычеством византийских монархов в течение 170 с лишним лет. Но для того, чтобы ввести у этих диких племен лучшие нравы и уважение к законам, не было принято никаких действительных мер. Их стада, служившие для них единственным средством существования, были отняты у них по приказанию Исаака для увеличения пышности императорского бракосочетания. А их свирепые воины были оскорблены тем, что на военной службе им не давали одинакового с другими ранга и одинакового жалования. Два влиятельных вождя, Петр и Асен, происходившие от прежних королей, предъявили свои собственные права и вступились за национальную свободу. Находившиеся в их распоряжении колдуны-проповедники объявили народу, что их великий покровитель, святой Димитрий, навсегда отказался от греков, и восстание распространилось от берегов Дуная до гор Македонии и Фракии. После нескольких слабых усилий Исаак Ангел и его брат признали их независимость, а императорские войска упали духом, увидев разбросанные вдоль проходов горы Гема кости своих боевых товарищей. Благодаря военным успехам и политике Иоанна или Иоанникия новое болгарское королевство прочно утвердилось. Этот хитрый варвар отправил к Иннокентию III посольство с заявлением, что признает себя римлянином и по происхождению, и по религии, и смиренно принял от папы дозволение чеканить монету, королевский титул и латинского архиепископа или патриарха. Ватикан ликовал по случаю этого духовного завоевания Болгарии, которое сделалось главной причиной раскола. А греки охотно отказались бы от светского преобладания, если бы могли этой ценой сохранить свое верховенство над болгарской церковью. Болгары были так озлоблены, что молились о продлении жизни Исаака Ангела, которая была самым верным залогом их свободы и благосостояния. Впрочем, их вожди одинаково презирали и семейство императора, и его народ. «У всех греков, — говорил Асен своим войскам, — климатические условия, природный характер и воспитание одинаковы и приносят одни и те же плоды. Посмотрите на длинные флаги, развивающиеся на конце моего копья. Они отличаются от греческих только своим цветом, сделаны из такой же шелковой материи руками одних и тех же работников. А те, которые окрашены в пурпуровый цвет, не имеют никаких превосходств по цене или по достоинству». В царствование Исаака появлялось немало претендентов на престол, не имевших прочного успеха. Один из его генералов, отразивший нападение сицилийского флота, был вовлечен в восстание и в гибель неблагодарностью монарха. А спокойствие его роскошной жизни нарушалось тайными заговорами и народными восстаниями. Император оставался невредим или благодаря преданности своих служителей, или благодаря случайности. В конце концов он сделался жертвой честолюбия своего брата, позабывшего долг родства, верноподданства и дружбы, в надежде достигнуть непрочной верховной власти. В то время как Исаак от праздности предавался на фракийских равнинах удовольствием охоты, Алексей Ангел был облечен в порфиру по единогласному желанию армии. Столичное население и духовенство одобрили этот выбор, а новый император из тщеславия отказался от имени своих предков и заменил его более блестящим именем Комнинов. Говоря о низости характера Исаака, я уже истощил все выражения, какие может внушать презрение. К ним я могу присовокупить только то, что в течение своего 8-летнего царствования еще более достойный презрения Алексей находил опору в мужских пороках своей супруги Ефросинии. Низвергнутый император узнал о своей участи из того, что ему пришлось спасаться от неприязни его бывших телохранителей. Он бежал от них до Стагиры в Македонии на протяжении 50 с лишним миль. Но так как у него не было в виду никакого пристанища и не было никаких приверженцев, то его задержали, отправили обратно в Константинополь, лишили зрения и заперли в уединенной башне, где ему ничего не давали, кроме хлеба и воды. Его сыну Алексею, воспитанному в надежде царствовать, было в момент переворота 12 лет. Узурпатор пощадил жизнь ребенка и заставил его фигурировать в своей свите и в мирное, и в военное время. Но в то время как армия стояла лагерем вблизи от берегов моря, один итальянский корабль доставил царственному юноше средства бежать. Переодевшись простым матросом, он спасся от розысков своих врагов, переправился через Гелеспонт и нашел безопасное убежище на острове Сицилия. Поклонившись раке апостолов и спросив покровительство папы Иннокентия III, Алексей принял приглашение своей сестры Ирины, находившейся в замужестве за королем римлян Филиппом Швабским. Но во время своего переезда через Италию он узнал, что цвет западного рыцарства собрался в Венеции для освобождения Святой Земли, и в нем зародилась искра надежды, что непреодолимый меч этих рыцарей может возвратить его отцу императорский престол. Лет через 10 или 12 после утраты Иерусалима французское дворянство было снова призвано к участию в священной войне третьим пророком, который, быть может, и не мог равняться по сумасбродству с Петром Пустынником, но как оратор и политик был много ниже святого Бернарда. Один невежественный священник из находящегося в окрестностях Парижа Нейи по имени Фульк отказался от исполнения своих приходских обязанностей и принял на себя более лестную роль народного проповедника и странствующего миссионера. Молва о его святости, о его чудесах распространилась по окрестностям. Он строго и горячо нападал на пороки того времени, а проповеди, которые он произносил в парижских улицах, обращали на путь истины разбойников, ростовщиков, проституток и даже университетских профессоров и студентов. Немедленно после своего вступления на папский престол Иннокентий III объявил в Италии, Германии и Франции об обязанности предпринять новый крестовый поход. Красноречивый первосвященник говорил о разорении Иерусалима, о торжестве язычников и о позоре христиан. Он великодушно предлагал средства искупать грехи и полную индульгенцию всякому, кто прослужит в Палестине 1 год лично или 2 года через заместителя. А между его легатами и проповедниками, трубившими в священную трубу, всех звучнее и всех успешнее действовал Фульк из Нейи. Положение, в котором находились самые могущественные монархи, не дозволяло им отозваться на благочестивый призыв. Император Фридрих II был еще ребенком, а его владения в Германии были предметом спора между домами брауншвейгским и швабским, между знаменитыми партиями гвельфов и гибеллинов. Король Франции Филипп Август уже исполнил свой опасный обет и не соглашался возобновить его. Но так как похвалы соблазняли его столько же, сколько и усиление могущества, то он охотно учредил вечный фонд на нужды Святой Земли.